Теперь о будущем. В будущем родятся чудовищные полуживые мутанты, сраные горлом и головастики. Чудовищные люди-опарыши, которые станут беззубыми ртами сосать свою безвкусную хавку из тюбиков, типа зубной пасты. Планета, изуродованная и опустошенная, будет мстительно гноить этих выродков. Мстить им за наши дела.